Идеальное зрение. Рагон свернулся под одеялом в клубок, открывать глаза не хотелось. Он снова задремал, но, поняв вдруг, где находится, страшно удивился, как он попал сюда. Потом решил укрыться получше и еще поспать, но согнуть правую руку что-то мешало. Он вытащил ее из-под одеяла и тут же почувствовал острую боль. На руке красовался довольно неуклюжий клубок, и Рагон вспомнил – ургалы. Он тут же сел и огляделся. На небольшой полянке, где Бром разбил лагерь, никого не было. Поодаль от Арагона горел костер, и над огнем исходил ароматным паром котелок с тушеным мясом. На ветке совсем рядом застрекотала белка. Лук и стрелы лежали рядом с Арагоном, но когда он попытался встать, лицо его исказилось от боли. Болело, казалось, все тело, а еще он чувствовал себя ужасно слабым и несчастным. «Где же все?» – лениво размышлял он. Он попытался мысленно связаться с Сапфирой, но она почему-то не отвечала. Чувствуя нестерпимый голод, он набросился на мясо и съел все. Но все еще был голоден и решил поискать что-нибудь съедобное в сидельных сумках, хотя бы горбушку хлеба. Но на поляне не оказалось ни сидельных сумок, ни самих лошадей. «Это неспроста», – подумал Рагон, стараясь подавить тревогу. Он немного побродил по поляне, потом снова вернулся на прежнее место и лег, завернувшись в одеяло. Потом сел, набросив одеяло на плечи и прислонившись спиной к дереву, и стал смотреть, как проплывают над головой облака. Прошел час, потом второй, третий, но ни Бром, ни Сапфиры так и не появились. «Господи, хоть бы с ними ничего не случилось!» – с беспокойством думал Арагон. День тянулся так медленно, что Арагон совсем загрустил, и, чтобы развлечься, стал осматривать окружающий поляну лесок. Он быстро устал и присел отдохнуть под елкой, склонившей вершину над выступающим из земли большим камнем. В центре камня имелось углубление, размером с тарелку, полное чистой влаги. Там скопилась утренняя роса. И, глядя на эту воду, Эрагон вдруг вспомнил, что говорил ему Бром об умении видеть в магическом кристалле. «А что, если попробовать? Вдруг мне удастся увидеть Сапфиру?» – подумал Эрагон. Правда, Бром предупреждал, что такое видение отнимает много сил. Но я ведь гораздо сильнее Брома. Арагон глубоко вздохнул и закрыл глаза, мысленно представив себе Сапфиру и стараясь сделать ее образ как можно реальнее. Усилий для этого потребовалось значительно больше, чем он ожидал. Наконец, произнеся магические слова Драумуркопа, он открыл глаза и уставился на воду. Поверхность воды вдруг застыла, точно замороженная некой невидимой силой. Все, что отражалось в ней раньше, исчезло. Вода была абсолютно прозрачна, и в ней плавало изображение Сапфиры. Она летела в каком-то белом пространстве. На спине у нее сидел Бром. Борода его вилась на ветру, а на коленях он держал меч. Арагон, чувствуя усталость, позволил изображению померкнуть. «Ну что ж», — думал он, — «по крайней мере, с ними ничего не случилось». Он несколько минут отдохнул и снова наклонился над водой. «Роран, как ты там?» – мысленно обратился он к брату и, поддавшись внезапному порыву, вновь произнес заклинание. Вода снова застыла, затем на ее поверхности возникло изображение. Роран, сидящий на каком-то, видимо, стуле в абсолютно белом пространстве. Роран сильно изменился и стал еще больше похож на Гэрол. Арагон удерживал его изображение, сколько хватило сил. «Интересно, Роран сейчас в Тересфорде?» – думал он. Во всяком случае, место это явно мне незнакомо. Использование магии вконец истощило его силы. Лоб покрылся каплями пота, он с трудом переводил дыхание. Пришлось остаться сидеть под той же елью, поскольку до лагеря ему было сейчас явно не дойти. Рагон сидел, безумно наслаждаясь покоем, но вдруг сознание его пронзила некая мысль, сперва показавшаяся ему абсурдной. «А что, если попробовать увидеть то, что я придумал сам, или то, что мне снилось?» И интересно было бы взглянуть, что способно явить мне мое собственное воображение. Он даже улыбнулся, предвкушая подобное зрелище. Мысль эта оказалась настолько соблазнительной, что устоять он не смог и снова склонился над водой. «Ну и чей же образ мне вызвать?» – задумался он. Перебрав несколько вариантов, он отверг их один за другим, но тут вспомнил приснившуюся ему прекрасную женщину в темнице. Мысленно представив себе красавицу, он произнес заклинание и стал ждать, внимательно глядя на воду. Ждал он долго, но на поверхности воды так ничего и не появилось. Разочарованный, он хотел уже завершить действие магии, как вдруг черная, как чернила, тьма затянула поверхность воды. Во тьме поблескивал свет. Одна единственная свеча освещала каменные стены темницы, а женщина из его сна лежала, свернувшись клубком, на лежанке в углу. Вдруг она подняла голову, откинула назад темные тяжелые волосы и посмотрела прямо на Эрагона. Он так и замер. И такова была сила ее взгляда, что по спине у него пробежал холодок. Взгляды их на мгновение встретились, но тут же женщина вся обмякла и потеряла сознание. Поверхность воды вновь стала светлой и прозрачной. Эрагон отпрянул от камня, хватая ртом воздух. «Этого не может быть!» – в страшном волнении воскликнул он. «Нет, она не настоящая, она же мне просто приснилась! Как она могла узнать, что я смотрю на нее?» «И как мне удалось представить себе какую-то темницу, в которой я никогда не был?» Эрагон даже головой потряс, словно пытаясь избавиться от наваждения. Неужели тот сон был пророческим? Мысли его были прерваны знакомым ритмичным хлопанием крыльев. Он бросился назад и увидел, как на поляну садится сапфира с бромом на спине. Только теперь меч его был в крови. Борода тоже перепачкана кровью, лицо страшно искажено. «Что случилось?» – спросил Эрагон, опасаясь, что старик ранен. «Но он еще спрашивает!» – сердито воскликнул Брон. «Ничего особенного! Я просто пытался исправить то, что ты натворил!» И он силой взмахнул мечом. С меча так и полетели брызги крови. «Ты знаешь, к чему на этот раз привели твои фокусы?» «Я не позволил Лургалам схватить тебя!» – гордо ответил Эрагон, чувствуя холодок в желудке. «Да, это точно!» – проворчал Брон. «Но твоя выходка чуть тебя не убила. Ты же 2 дня проспал. Там было 12 ургалов. 12! Но где тебе было об этом задуматься? Ты бы их с удовольствием и прямо в тюрьму зашвырнул». Обрадовался. Между прочим, вполне достаточно было бы залепить каждому из них камнем по башке. «Нет, тебе этого мало было. Ты решил всех на землю свалить. Да только зачем-то в живых оставил. Видимо, чтобы потом они могли очухаться и удрать. А я целых 2 часа их выслеживал. Только 3 все равно удрали. Даже сапфира мне помочь не смогла». «А я и не собирался их убивать», – заносчиво заявил Эрагон, чувствуя себя очень маленьким и жалким. «Визуаки-то думал иначе». «Ну, тогда у нас выбора не было. А я еще совсем не умел магией управлять. А на этот раз было бы чересчур». «Ах, чересчур!» – вскричал Бром. «Тебе не покажется, что было чересчур, когда ургалы до нас доберутся? Они ведь и не подумают проявлять подобное милосердие. И зачем? Скажи, ну зачем ты себя им так показал? Ты же сказал, что они обнаружили следы сапфиры. Так не все ли равно, если они и меня увидели?» Попытался оправдаться Эрагон. Бром воткнул лезвие меча в землю и сердито сказал. «Я сказал, что они, возможно, нашли ее следы. Наверняка я этого не знал. Они вполне могли решить, что преследуют каких-то случайных путников, которых стоит ограбить. Но теперь-то они, естественно, все поняли. Еще бы, ты ведь приземлился прямо у них перед носом. А поскольку ты милостиво даровал им жизнь, они теперь разбежались во все стороны, как тараканы, и распространяют весьма вредные для нас слухи. Возможно, слухи эти вскоре достигнут и королевского дворца». Бром негодующе воздел руки. «Мальчишка, да ты после этого не заслуживаешь звания всадника». Он поднял с земли меч, подошел к костру и, вытащив откуда-то из кармана тряпицу, принялся яростно оттирать лезвие. Эрагон стоял как статуя, не зная, что сказать. Он попытался мысленно спросить совета у сапфиры, но та отвечала лишь: «Поговори с Бромом». Эрагон нерешительно подошел к костру и спросил: «Тебе будет легче, если я скажу, что мне очень жаль?» Бром вздохнул и сунул меч в ножны. «Нет, не будет», – проворчал он. «Своими переживаниями ты уже ничего не исправишь». Он ткнул Эрагона в грудь пальцем и сурово на него посмотрел. «Ты сделал на редкость неудачный выбор, парень, и теперь твои необдуманные действия могут иметь самые опасные последствия. И, между прочим, ты сам чуть не умер. Чуть не умер, Эрагон. Пойми это, и постарайся отныне думать как следует, прежде чем начнешь действовать. Именно для этих целей у нас в голове мозги, а не камень». Эрагон, совершенно пристыженный, только кивнул, но чуть погодя все же сказал: «А вообще-то все не так уж плохо, ведь ургалы и так обо мне знали, им даже приказано было взять меня в плен». От удивления Бром даже глаза выпучил, забыв о трубке, которая так и осталась нераскуренной торчать у него во рту. «Ничего себе! Не так плохо! Да все оказывается даже хуже, чем я думал! Сапфира сказала мне, что ты разговаривал с ургалами, но о приказе пленить тебя не упоминала». Торопливо глотая слова и запинаясь, Эрагон пересказал Брому свой разговор с ургалами, и тот задумчиво протянул. «Значит, у них теперь даже вожак есть!» «Вот уж не думал!» «Есть!» — кивнул Эрагон. «А ты, значит, решил оставить его требования без внимания?» Наговорил ему грубости и напал на его подчиненных. Бром покачал головой. «Да, плохо дело. Зря ты их всех не перебил. Теперь тебе твоего проступка не простят. Что ж, поздравляю, ты только что приобрел на редкость опасных врагов». «Но я ведь уже сказал, что ошибся, и мне очень жаль, что так вышло», — надулся Эрагон. «Вот именно, ошибся», — сверкнул глазами Бром. «Но больше всего меня тревожит тот, кого ургалы называли своим хозяином». «Как же нам теперь быть?» — жалким голосом спросил Эрагон. Помолчав, Бром сказал. «Понадобится по крайней мере недели две, чтобы твоя рука хоть немножко зажила. Что ж, это время можно потратить с большей пользой, и вбить тебе в башку хоть немного здравого смысла. Полагаю, это было отчасти и моей ошибкой. Я научил тебя, как обращаться с магическими заклинаниями, но не объяснил, когда следует их применять. А это, как я уже говорил, требует большой осторожности. Тебе же ее явно не хватает. Учти, вся магия алагезии не пойдет тебе на пользу, если ты не будешь знать, когда и в каком количестве ее использовать». «Но мы ведь по-прежнему держим путь в Драслеону, верно?» – спросил Эрагон. Ему очень хотелось сменить эту неприятную тему. «Можно, конечно, и продолжить поиски розаков, но даже если мы их и найдем, это ничего не даст, поскольку ты нездоров». Бром принялся расседлывать Сапфиру. «Ну что, ты достаточно хорошо себя чувствуешь, чтобы ехать верхом?» «По-моему, да». «Значит, сегодня мы успеем проехать еще несколько миль». «А где же Кадук и Сноуфайр?» Бром махнул рукой куда-то в сторону. «Там, неподалеку. Я привязал их, пусть немного травки пощиплют». Эрагон, собрав свои вещи, последовал за Бромом к лошадям и услышал голос Сапфиры, которая нравоучительным тоном заметила. «Если бы ты сперва объяснил мне, что хочешь сделать, ничего бы этого не случилось. Я бы предупредил тебя, что ни в коем случае нельзя оставлять ургалов в живых. Хотя, если честно, я согласилась выполнить твою просьбу, потому что и сама отчасти была уверена, что это правильное решение». «Я не хочу говорить об этом», — оборвал ее Эрагон. «Ну, как хочешь», — презрительно фыркнула она. Они тронулись в путь, и каждая кочка и колдобина заставляли Эрагона скрипеть зубами от боли. Если бы он был один, то наверняка бы уже сдался, но рядом ехал Бром, и жаловаться он не осмеливался, тем более, что Бром уже и так действовал ему на нервы, расписывая всякие грядущие ужасы с участием ургалов, магии и сапфиры, а также шейдов и драконов-предателей. «Ему отлично удается роль палача», — думал Эрагон мрачно. «Мало мне сломанной руки, так он мне еще и душу терзает». На вопросы Брома он то и дело отвечал не в попад и совсем приуныл. Наконец остановились на ночлег, и Бром, искоса на него взглянув, негромко проворчал. «Это еще только начало». И Эрагон понял, что разочаровал старика своей слабостью.